роль Керенского. На другой день, 31-го, Керенский собрал военный совет. На этом совете, кроме него, присутствовали генерал Краснов, начальник штаба полковник Попов, председатель дивизионного казачьего комитета Исаул Ожогин, помощник петроградского главнокомандующего капитан Кузьмин, комиссар временного правительства Станкевич и я. Керенский поставил вопрос, можно ли еще защищаться или надлежит вступить в переговоры с большевиками. Голоса разделились. Генерал Краснов, полковник Попов и Исаул Ожогин находили, что следует Гатчину защищать. Они указывали на то, что за ночь в Гатчину подвезли снаряды и ружейные патроны, что в Гатчине находится до 800 человек юнкеров, и что части 33-й и 3-й финляндских стрелковых дивизий не должны находиться очень далеко, если они действительно двигаются с фронта. Капитан Кузьмин и комиссар Станкевич были другого мнения. Они говорили, что гатчинские юнкера не согласны идти в бой, а согласны только нести караульную службу, и что еще до прихода подкреплений Гатчина будет окружена. По их мнению, не оставалось иного выхода, как сговориться с большевиками. Когда очередь дошла до меня, я сказал, что бы ни было, но мы обязаны защищать Гатчину до конца. Комиссар Станкевич спорил со мной. Он указывал, что высшие государственные интересы требуют мира с большевиками, и что я, не неся ответственности, не отдаю себе отчета в сложности положения. Керенский согласился с ним. Он сослался на полученную им телеграмму от Викжеля, Союза железнодорожников, в которой этот союз требовал прекращения братоубийственной войны и в противном случае угрожал забастовкой. Тут же Керенский приказал капитану Кузьмину вступить в переговоры с большевиками и послал комиссара Станкевича в Петроград для личного свидания с Троцким. В Гатчинском дворце царили растерянность и беспорядок. Верховный главнокомандующий не отдавал приказаний или, отдавая, отменял их и потом отдавал снова. Никто не знал, что ему делать. Начиналась паника, и чувствовалось, что дело проиграно. Я не мог примириться с этим позором. После окончания военного совета я остался с Керенским с глазу на глаз. Я сказал ему, что вступаю в переговоры с большевиками, он принимает на себя ответственность неизмеримую. Я просил его подождать хоть несколько часов, пока придут подкрепления, и предложил ему съездить на автомобиле за ними и, кроме того, проехать в расположение польского корпуса генерала Довбор-Мусницкого и приказать ему от имени Керенского двинуть свой корпус на Гатчину. Керенский мне ответил, подкрепления не подойдут, мы окружены. Вы никуда не пройдете. Большевики вас убьют по дороге. Я настаивал, и Керенский, наконец, согласился. Мне было выдано удостоверение на проезд в польский корпус, и тут же был изготовлен приказ на имя генерала Довбор-Мусницкого. Вечером я прошел попрощаться с Керенским и напомнил ему его обещание подождать от меня известий и воздержаться пока от переговоров с большевиками. Керенский лежал на диване в одной из комнат Гатчинского дворца. В камине горел огонь. У камина, опустив голову, молча в креслах сидели его адъютанты, поручик Виннер и капитан второго ранга Кованько. Керенский не встал, когда я вошел. Он продолжал лежать и, увидев меня, сказал, — Не ездите. — Почему? — Вы никуда не доедете. Мы окружены. — Я в этом не уверен. Я имею сведения. Я все-таки поеду. — Не нужно. Останьтесь здесь. Все пропало. Тогда я сказал, — А Россия? Он закрыл глаза и почти прошептал, — Россия? Если России суждено погибнуть, она погибнет. Россия погибнет. Россия погибнет. Через час я уже ехал по шоссе по направлению к Луге, где, по моим расчетам, могли быть части 33-й и 3-й финляндских стрелковых дивизий. Со мной ехали флегонт Клепиков и комиссар 8-й армии Вензегольский.